Глава 22. Карантин. Скучать в одиночестве нам не пришлось. Связавшись с Рамба, мы выяснили, что безопасники приказали Энею вообще никого с линкора не забирать. Так что сидели мы тут и ждали с моря погоды. Это просто поражало. Какого хрена вообще происходит? Никого не смущает, что под боком у нас еще есть целый корабль жуксов, который вот-вот может атаковать Эней, ну или же просто даст дёру и все. А ведь мы именно за ним изначально охотились. Или он теперь не важен? Или здесь, на гарпуне, нашлось нечто, что заставило безопасников сменить планы? Это те десантники, с которыми мы столкнулись? Что с ними интересно стало? Почему они такие? Вопросов было хоть пруд пруди, вот только ответов на них у нас не было. Все, что мы могли, это сидеть и ждать. Правда, совершенно не представляя, как долго и чего. Целые сутки мы провели в неведении, а затем в системе появился корабль. Быстроходный фрегат 8-го флота, спешивший к захваченному нами линкору. Безопасники, взвод их спецора, их же технари высадились на гарпун, и только тогда о нас вспомнили. Я сидел в каюте, за дверью которой стояло двое бойцов-спецназовцев 8-го флота, и дожидался безопасника, который должен был меня допрашивать. Откуда я это знаю? Так это уже было два раза. И подозреваю, в третий раз будет все то же самое, одни и те же вопросы по третьему кругу. Дверь открылась, и в отсек вошел очередной тип в черном мундире без знаков отличия — контрразведчик. Новый. В прошлый оба раза меня допрашивали другие. «Итак, сержант...» Без лишних предисловий тип сел напротив меня за стол. «Хочу, чтобы вы рассказали, что случилось в коридоре 4F». «Я же рассказал это вашим коллегам. Почему бы не спросить у них?» «Хочу все услышать из первых уст». «Ну а мне надоело пересказывать. Какого чёрта вообще? Что вам от меня надо?» «Послушайте. Чем быстрее мы с вами закончим, тем быстрее вас отпустят. Я займусь своими делами, а вы своими». Я тяжело вздохнул. «Нечего рассказывать. Увидели космодесов, сначала решили, что они свои, но эти придурки открыли огонь по нам. Связался с командиром, выяснил, что наших в этом треклятом коридоре быть не должно. Я тут же допёр, что это космодес из гарпуна, каким-то чудом выжили, прячась по отсекам. Решил, что они совершенно одичали, раз принялись палить по нам. Я попытался угомонить их, но они продолжали стрелять, нам пришлось ответить». «А затем появились еще двое». «Да, именно». «Скажите, а почему вы решили открыть их скафандры?» «Не знаю, это показалось важным. Вообще заметил запекшуюся кровь и входные отверстия на броне, стало любопытно». «Любопытно? Вы проверяли убитых, потому что стало любопытно?» «Да не знаю, просто решил поглядеть на лица тех, с кем мы сражались. Не знаю зачем». «Вы открывали свой скаф?» «Нет, я уже говорил». «А кто-то из ваших людей?» «Нет. Послушайте, я в который раз уже отвечаю на одни и те же вопросы, а у вас, между прочим, есть записи с моего взора, да и со взоров остальных моих бойцов. Вам этого мало?» «Нужно кое-что прояснить». «А может, пора уже и мне хоть что-то объяснить? Что это были за типы? Почему они выглядели так, будто подохли черт знает когда? Почему напали на нас? Почему, черт возьми, вы держите нас, пока в нескольких километрах от линкора висит корабль жуков? Не боитесь, что они нас атакуют?» «Не волнуйтесь, атаковать нас некому. Корабль жуксов пустой, и стрелять по нам он не будет. Нечем. Он, если это можно так назвать, научный». «Научный? Никого нет. Но где экипаж? Они же точно были...» «Думаю, уже спустились на планету. Давайте лучше вернемся к нашим делам. Те двое, которые вышли к вам, вы уверены, что именно они бросили гранату? Не мог это быть кто-то из ваших?» «Слушайте, я рассказал все как было, ничего не приукрашал, ничего не скрыл и ни о чем не врал. Хватит вопросов! И может, уже скажете, что с этими ребятами такое?» «Помешательство». «А с рожами что?» «Да ничего особенного. Скорее всего, из-за плохого освещения вам показалось». «Хватит тут из меня идиота делать! Я знаю, что я видел и...» Внезапно заревевший сигнал боевой тревоги заставил нас обоих поднять головы к потолку и уставиться на громкоговоритель. Безопасник тут же вскочил, направился на выход. «Эй, а как же я?» «Ожидайте!» Буркнул он и исчез за дверями. «Да черта с два, я тут буду ожидать непонятно чего!» Прозвучавшая тревога мне совершенно не понравилась. Включать ее просто так не будут, значит, произошло нечто серьезное. А раз так, сидеть как хомячок в клетке, я тут не буду. Всего минуту я потарабанил в дверь, действуя охране на нервы, и они не выдержали. Дверь уехала в сторону, и в проеме показался боец в боевом скафе с оружием наперевес. «Сел на место и тише будь. Но живо!» «Слышь, дружище, а что за трево?» «Шамиль!» Заорал вдруг второй охранник, который стоял в стороне, через дверь его не видел. Тут же грохнула короткая очередь, за ней еще одна и ещё. Охранник, который пытался заставить меня угомониться, резко развернулся и тут же дал длинную очередь по кому-то, кто тоже находился вне пределов моей видимости. «А ну, твари, лизать, лизать! Ах ты, тварь!» Грохнула очередная очередь. Я выскочил в коридор и удивленно замер. На нас пёрло человек 20, причем все 20 были голые и выглядели так, будто только-только вылезли из клон-капсул. Мои охранники, судя по всему, раньше ВКС не служили. Их привычки и реакции на появление толпы показывали, что были они из каких-то полицейских подразделений, так как толпу пытались остановить криками и пальбой в воздух. Только решили сбить по ногам, но результат это не принесло. Толпа голых людей продолжала напирать, а те из них, кто получил свое, кому прострелили ноги, упрямо ползли вперед, ничуть не смущаясь тому, что только что получили ранение, истекали кровью. В какой-то миг мне показалось, что это не люди вовсе, а черт его знает что. Жуксы только теперь в атаку, не заботясь о потерях, наплевав на собственные раны, шли вперед без страха и сомнений. Одного из охранников уже схватило несколько человек, они нависли на его руках, не давая выстрелить. Второй оказался более сообразительным. Начал стрелять в корпус и головы, пятиться. Но судя по тому, как все быстро разворачивалось, ему осталось недолго. Толпа скоро доберется и до него. Зато я получил то, что хотел. Выбрался из своей камеры, в которой меня пытали безопасники, и мне не нужно было решать еще одну проблему — как улизнуть от охраны. Охране сейчас не до меня, так что все, что мне оставалось делать, и единственное, что мог, это бежать. Нужно добраться до своих, которые все еще сидят на второй жилой палубе в секторе Б3. И я побежал. Вопли, рев и рычание позади меня начало отдаляться. Зато далеко впереди я услышал пальбу. Похоже, по всему кораблю происходила такая же канитель, как та, которую я только что наблюдал. Кто эти глаза-то? Откуда они вообще взялись? Искать ответы на эти вопросы лучше чуть позже, когда раздобуду оружие. И главное, когда рядом со мной будут надежные ребята, которые прикроют в случае чего. А пока я мог просто бежать. На одном из перекрестков чуть было не вляпался в проблему. Трое голозадых ломились в один из закрытых отсеков, стучали в дверь, царапали ее ногтями. Подвывали. Но едва услышали топот, тут же забыли о двери и бросились на меня. Благо, я был в своем скафе, который не снимал уже черт знает сколько времени. Буквально час назад меня это дико раздражало, ведь фильтрационная система и система очистки воздуха хоть и работали, однако легче от этого не было, будто ходишь в грязных, пропахших и пропитанных потом одеждах несколько дней кряду. Не можешь банально даже умыться. Но теперь я был безумно счастлив, что утка все еще на мне. Первого из нападавших я угостил ударом кулака в лоб. Тело тут же рухнуло на палубу и замерло. Второй вцепился в мою руку и повис на ней мертвой хваткой. Третий прямо-таки напрыгнул на меня и принялся рвать с головы шлем. Но делал он это неумело. Просто пытался оторвать шлем, будто бы и не знал, как на самом деле его снять. Тогда он начал тянуть мою голову назад, и я взвыл от боли. Все же броня рассчитана на защиту от ударов, но если тебя крутят в бараний рог, то помогает она слабо. В первую очередь я освободился от типа, зависшего на моей руке. Слева я ударил его раз, другой, третий. Настырный засранец лишь на четвертом ударе ослабил хватку. А пятым я наконец-то сбил его с себя, после чего схватил уродца, отчаянно пытавшегося скрутить мне голову. Швырнул его прочь. Хорошо, что усиленная мускулатура скафандра позволяла это сделать. И метнул я эту скотину очень удачно, башкой в стену. Он, влетев в нее, сполз на палубу, затих, не пытаясь подняться. Я же бросился бежать дальше. К Кое-где я встречал еще несколько свалок. Космодесы или бойцы в черных скафах отбивались от толпы голиков. Кое-где и вовсе была пальба. Но, к счастью, меня больше нигде не задержали. Пару раз встречал голых уродов, которые пытались наброситься, однако я успевал убраться раньше, чем они доходили до меня. Вот, наконец, и сектор Б3. Охраны у двери нет, но сами двери заблокированы. Я бросился к ним, попытался открыть замок. Отмена, отмена. На каждую мою попытку автоматика выдавала одно и то же сообщение. «Вдвить!» Размахнувшись, я силой впечатал кулак в защитный лючок, под которым скрывалась проводка. Попросту вырвал все к чертям собачьим. Далее схватился за ручку и потянул, что было сил. Дверь стояла как влитая, но спустя несколько минут, когда я уже был готов отчаяться и признать, что мои старания тщетны, огроменная плита металла сдалась, подвинулась буквально на пару сантиметров. Тут же в щель протиснулись чьи-то пальцы, схватились за дверь. «Давай, навались, навались!» О, хоть циркулярная связь заработала. Чертовы безопасники отрубили нам каналы связи, не оставив возможности общаться между собой. Единственный способ — это подойти чуть ли не вплотную к оппоненту. Тогда только можно было поговорить. Ну или же открыть шлем, что нам было категорически запрещено. Я вновь навалился на ручку всей своей массой. Вместе с тем, кто был с той стороны, мы смогли сдвинуть дверь. «Эй, кураж!» Вместе со мной дверь толкал, как оказалось, куча. «Что за кипиш? Что случилось?» «А вы что, так и сидели тут?» «Ну да, дверь-то снаружи была закрыта. Как тревога завыла, так и начали пытаться вылезти, да только... Так что происходит?» «Да хрен его знает, какие-то странные глаза да и бегают, бросаются на всех». «А наш чего?» «А нет наших. Никого из роты не видел, только безопасников и их истуканов». «О, дела. А где же наши Рамбо и Рокоссовский?» «На втором корабле чужих, где же еще? Вы долго тут торчать будете? Кураж, на!» Она сучила мне оружие. «Откуда?» Опешил я, вроде как сидели на карантине, безопасники наше оружие забрали. «Принекали кое-чего. Так, что за глаза, да я опиши». Я описал как мог. Да и что там расписывать? Голые типы с нагло постриженными бошками. Без причиндалов к тому же. И все на одно лицо. «Клоны. Точно клоны». «Чьи?» «А вот это хрен знает, но точно не наших. А в базе линкора только офицерьё корабля и космодесы. Значит, это они». «А чего они на безопасников бросаются? А в нас они чего стреляли?» «Так в нас дохлые стреляли, а этих-то живили». «Не факт, но чувствую, скоро со всем этим разберемся. Что, кураж, командуй, чего делаем и куда пробиваемся?» «К мостику, однозначно. Надо связаться с НМ и разблокировать связь, хоть узнаем, что к чему. А оттуда уже думать будем». «Тогда пошли», — предложила выдра, щелкнув затвором на винтовке. Включила ЛЦУ. Я тоже передернул цевьё. Сучила она мне не винтовку, а старый добрый Римак, с которым, помнится, я лазал в начале своей карьеры. Пока я ждал в коридоре, весь мой взвод начал вылезать через приоткрытую дверь наружу. Одним из последних вылез дед. Хоть не видно было за забралом лица, я понял, что ему очень и очень плохо. «Тебя что, эти сволочи вообще не смотрели?» «Осмотрели. Даже медблок погигнали, но снять скаф не дали. Подключили медблок к нему и накачали всяким дигмом по самой бгове». «А если у тебя кости сломаны?» «Да в годе нет. Пока качали, все было нормально. Но сейчас отходники начались. Сказали, завтра уже легче будет». «Вот же сволочи!» «А ты что, где был?» «Безопасники держали, задрали вопросами. Кто, чего, как?» «Это насчет тех мертвяков?» «Да, о них родимых». «Явно эти сволочи знают намного больше, чем говорят. Они знали, что нас тут ждет. Я вон вспомнила приказ, что прямо на брифинге озвучили — уничтожать всех». «Ну, мало ли». «Не мало ли, не мало ли! Если бы речь шла о жуксах, то это и коню понятно, что нужно перебить всех. Нет, тут именно подчеркивалось, что нужно уничтожить всех, кого встретим. Восьмой флот знал, что тут будут не только жуки». «А кто еще? Кто эти черти, что нас обстреливали?» «Знала бы я. Вот поймаем кого-нибудь из безопасников и сами его расспросим. Тогда все и выяснится». «Ладно, пошли». Решил я закруглять всю эту беседу. Стоя тут посреди коридора, ничего нового мы не узнаем. А вот проблем можем нажить легко. Устроившись в уже привычный порядок, ощетинившись пушками, мы двинулись по коридору в сторону мостика. С Спокойно пройти мы смогли лишь до первого перекрестка. Там уже наткнулись на следы начавшегося веселья. Мужик в черной форме, без брони, точнее его обезображенный труп, лежал под стеной. Выглядел он так, будто ему все кости в теле переломали. Впрочем, вполне может быть, что это так. «Это еще что за хрень?» «Сейчас узнаем». Только было направился к нему, как из бокового коридора раздалось отвратительное шипение. Часть моего взвода тут же направила оружие с включенными на нем фонариками в ту сторону. Из темноты лучи выхватили человек 10 голозадых. Они стояли в полной темноте, словно бы поджидая, пока тут кто-то появится. И вот появились мы. Они стояли, растопыривая руки, словно бы пугая нас, щурясь от яркого света фонариков и шипели, как дикие звери. Затем, не сговариваясь, бросились в атаку, совершенно бессмысленную, замечу. «Огонь!» Мое оружие дернулось в руках, отправляя в противника дробь. Очень эффективная штука против этих чудиков, должен признать. Одного из атакующих продырявило, как дуршлаг. Второго развернуло, бросило на пол, еще двоих задело вскользь. Но тут же ударили одиночные выстрелы и короткие очереди моих бойцов. Пару секунд и прошло, как мы угомонили всех голожопиков. «Что-то как-то даже легко. Что за идиоты? Мы с пушками и в броне. Кому-то так не повезло», — ответила выдра и кивнула на труп безопасника. «А, его проблема». Далее мы все же добрались до мостика. Не без приключений. К слову, пару раз еще сталкивались с голозадами, но, как и в первом столкновении, разносили их моментально. Когда мы ворвались на мостик, там было тихо и спокойно. Ни голозадых, ни безопасников, ни их спецуры. Что, в общем-то, было довольно странно. Почему никого не оставили на таком важном посту? Безопасники меня иногда поражали до ужаса. Или, как говорил Куча, до глубинных глубин. Благо, терминалы работали, и, о чудо, моих прав доступа хватило, чтобы активировать терминал связи. «Эне, ответьте, это Браво-0!»